Глава 17. «Входим!» – прозвучала команда, и первая группа войска соларионов вошла во врата Притич. «Установить передающую антенну!» Картинка дернулась, исказилась помехами, но тут же восстановилась. Когда-то это была населенная людьми планета, но прибытие ксархианцев внесло коррективы. Воздух планеты оказался отравлен зелеными спорами. Жители погибли, но людям удалось отбить эту планету и начать очистку. Зеленый небосвод еще оставался, но дышать на планете уже было можно. Вовсю работали фильтры гигантских заводов по переработке воздуха. Один такой как раз находился справа, возвышаясь массивной башней из металла и бетона. Повсюду сновали дроны и роботы, не обращающие внимания на прибывших. У всех была своя задача – у этих работать. У людей, что стремительно уносились прочь на летающих платформах, защищать это место. Вот только защитой они не занимались. «Анализ местоположения», — приказал командир отряда, задрав голову. Ему требовали звезды, чтобы определить место, куда спрятали герцога Элиаса. Стандартная процедура — найти созвездие, сверить с базой данных, вычислить координаты. Вот только зря командир посмотрел наверх, потому что там творилось то, чего явно не должно быть на населенной людьми планете. «Ксорхи!» — прокричал командир, инстинктивно вскидывая винтовку. Каким образом он не выстрелил, загадка, наверное, даже для него. Вот она, выдержка профессионалов. Над планетой висели два тяжелых корабля ксархианцев. Сердцевики, если быть точнее. Огромные биологические левиафаны, каждый размером с небольшой город. Они находились так низко, что их было видно невооруженным глазом. Тем не менее, командир приблизил изображение, показывая, что рядом с каждым кораблем кружит целая стая человеческих кораблей, включая орбитальную станцию. При этом сами сердцевики выглядели целыми. Никаких повреждений, дыр в корпусе. Просто космические гиганты, сотканные из биологической ткани чужой расы, решившие доверить свои тайны людям. «Есть анализ!» – прозвучал отчет того, кто в группе выступал за обработку информации. «Вывожу точку на карте!» Над нашим столом появилась голограмма галактики, и она начала резко увеличиваться в масштабе. Но не в нашей стороне. Точка, определенная десантниками, находилась чуть ли не на противоположном краю карты, в северном секторе. «Герцог Альмир, кто бы сомневался», — произнесло чудовище с обликом Ариса Солариона. «Вот значит, что ты задумал. Вот для чего тебе нужен Зурбатан. Дядя, здесь чужие!» Маркус продолжал настаивать на невмешательстве малышей в дела соларионов, хотя его голос уже потерял прежнюю уверенность. «Командующий, нужно захватить эту планету», — приказал Арис Соларион, игнорируя Маркуса. «Отправляйте всех, даже наемников. Маркус, Зурбатан на тебе. Арестовывай всех, хоть всю планету. Я хочу знать, кто замешан в этом деле. Мне нужны все имена». «Но...» — начал было Маркус, однако Арис был неумолим. «Выполнять!» произнес он, не повышая голоса. При этом собравшиеся за столом едва не умерли от страха. Воздух стал тяжелым. Арис Соларион прекрасно умел пользоваться всеми особенностями своей личностной матрицы. «Малыши, на выход!» — приказал я, вставая из-за стола. «Шустрик, забирай командование. Вальтер на подхвате. Лар-1, нам нужны коды канала связи, а также...» Райан действовал настолько четко, что стало даже завидно. Перечислял требования быстро и без запинок. Мы не видели всего 4 месяца, а он уже был настоящим командиром малого подразделения, а не знатоком истории. Есть подозрение, что мой выбор был неправильным. Военная академия не для меня, хотя там интересно. Не думаю, что в боевой мне бы позволили управлять эскадрой ксархианцев, а в ИВА позволили. Более того, заставили. Ультар находился в доках далекой планеты, поэтому военные выделили нам шаттл для спуска на Зурбатан. На неведомой планете уже начался настоящий ад. Бойцы соларионов закрепились возле врат, не позволяя себя выдавить. Начались потери, причем как с одной, так и с другой стороны. Бойцы в черных призраках демонстрировали небывалый профессионализм. Что-то на уровне абсолютных солдат, обучающихся всю жизнь только одному – убивать себе подобных. «Есть данные!» В общем эфире, куда нас добавили, появился отчет одного из техников на той стороне врат. «Система заблокирована. Повторяю, в системе стоит активное подавление гиперпространства. Корабли ксорхов не уничтожены, они работают». «Продолжать наступление», — приказал Арис. «К «Командующий, обеспечить переброску людей на планету. Мне нужен прямой проход к вратам, чтобы не тратить время. Резервы космодесанта отправлены на Зурбатан. Прибуду через 2 часа». Блокировка гиперпространства — это уже серьезно. Гораздо серьезнее, чем блокировка белым биоволокном тайных укрытий. Биоволокна и найти можно, а вот блокировка гиперпространства — это прерогатива сердцевиков. Это я как сорок знаю. Другие корабли подобного не умели. Значит, один из 2 сердцевиков над планетой цел и невредим. Но по какой-то причине не уничтожает облепивших его людей. «Платформы!» — приказал Райан, как только шаттл с грохотом врезался в поверхность Зурбатана. «Военные не церемонились. Живые и ладно. Время дороже удобства. Малыши на выход!» Вокруг уже творился натуральный хаос. Группы быстрого реагирования, которых на Зурбатан за это время завезли в немыслимом количестве, стояли в очереди, чтобы отправиться по узким проходам к вратам. «Адмирал Кассиус, есть предложение», — произнес я. «Врата расположены неудобно. Предлагаю перенести их на поверхность». «Ксорх выполнять», — вместо командующего ответил Арис Соларион. Видимо, он полностью погрузился в нашу битву, позабыв о том, что ему вообще-то нужно готовить встречу герцогов. «Обеспечить проход малышам!» Сила слова Ариса Солариона оказалась такой, что военные падали на землю ничком, лишь бы не мешать нам пролетать по узким коридорам. 20 минут, и мы оказались возле точки. На той стороне шло сражение не на жизнь, а на смерть. Против бойцов Соларионов выступали не только люди, но и техника, дроны, роботы, истребители. Не хотел бы я оказаться с той стороны, но придется. Не сейчас, так потом. Для начала переезд. Все же правильно я сделал, что попросил Лирен научить меня перетаскивать врата. Нажав несколько точек, я заставил врата уменьшиться, после чего они взлетели и грохнулись на одну из летающих платформ, заботливо подготовленных техником. «На поверхность!» — приказал я. «Все, кто под землей, можете залетать внутрь врат, которые будут проплывать мимо вас. На той стороне нужна подмога!» Следующие полчаса превратились в цирковое представление. Мы тащили врата по коридорам, расширив их от стены до стены. Нам навстречу летели воины Соларионов, ныряя в проход и сразу вступая в бой. Кто-то тащил с собой тяжелые плазменные пушки, кто-то шел налегке, кто-то обеспечивал связь. Никто не спорил и не возмущался. Все выполняли свой долг. «Расширяем», — приказал я, превращая врата в широкую арку 50 на 50 метров. «Командующий, нужны истребители. Они смогут попасть на ту сторону». «Синий один, красный один, зеленый один. Выводите эскадрильи», — послышался приказ адмирала Кассиуса. «Малыши, заходите внутрь. Там сейчас нужна каждая винтовка». Вот как ни притило мне лезть в пекло, все равно пришлось. «Стандартное построение», — приказал Райн. «Золотой снайпер и малыш, идете за нами». «Ксорх», — поправил я Райна. Переименовался я. «Ксорх», — согласился Райн, не теряя ни секунды на удивление. «Все равно идешь сзади. Снайпер, мы по тебе скучали. Покажи, что ты эти 3 месяца не Ксорха развлекала, а делом занималась». «Прибью», — зарычала Зарина. «Отличный настрой, снайпер!» Райн ничуть не испугался. «Вылей его на противника. Заходим. Мускул, следопыт, калькулятор, щиты. Техник, мне нужна орбитальная связь. Хочу знать, что творится в системе. Хакер, помогай технику. Ломай все, что плохо охраняют». Заработала винтовка Зарины, и дроны, заливающие атакующих шквальным огнем из всех орудий, начали падать один за другим. Им не помогали ни скорость, ни интеллектуальная система управления. Управляющая матрица Зарины была сильнее. «Ксорг, цель справа!» — скомандовал Райн. «Уничтожь танк, он нам мешает!» «Есть уничтожить танк!» — ответил я и только после этого понял, что приказал Шустрик. В 100 метрах от нас справа стояла огромная махина на 6 толстых ногах и стреляла по атакующим прямой наводкой. Чудовище 15 метров в высоту, с такой защитой, что у меня возникли вопросы к адекватности командира. Гранаты танк не брали. Лучевое оружие только облизывало броню. Плазменная пушка, которую притащили атакующие, выглядела неплохо, но она была одна, а танков много. И сейчас воины Соларионов занимались теми танками, что шли на нас от огромного пирамидального здания, видимо, центра местной базы. Так, уничтожить танк. Учитывая, что Райан не лукавил, он действительно считал, что у меня все получится. Не будем его разочаровывать. Летающая платформа рванула вперед, вырывая меня из-под защиты энергетических щитов. И противник тут же сосредоточил на мне пристальное внимание. Личный щит вспыхнул и начал искрить. «Все под контролем», — заверил меня Эхо. «Возьми ниже и двигайся почти у самой земли. Так в тебя будет сложнее попасть. Рисую направляющую». Неожиданно зеленая линия, которая высветилась у меня перед глазами, пошла в сторону. Недолго думая, я вильнул, и там, где только что должен был пролетать, вспыхнул огненный плазменный шар. Танк обозначил меня главной целью и решил одним выстрелом избавиться от непонятного противника. Не вышло. В руках вспыхнул боевой меч предтеч. Будь у меня обычный силовой, я бы даже близко не подумал о том, чтобы выполнить приказ Шустрика. Но с оружием предтеч все становилось проще и легче. Например, можно было задать странной модификации танка резонный вопрос: для чего ей ноги? На колесах или гусеницах? Уже что, не престижно? Или это какая-то особенность местной технологии? Красное лезвие едва не застряло в лапе огромного механизма. Металл сопротивлялся и скрипел. Пришлось надавить, чтобы его прорезать. Мои усилия не прошли даром. Танк зашатался. Платформа унесла меня к следующей ноге. Несколько противников в черных призраках бросились ко мне, но было слишком поздно. Вторая лапа оказалась перерублена. Танк завалился на бок с грохотом, подняв облако пыли. То, что не всегда брали прямые попадания плазменных пушек, спасовало перед оружием предтеч. А теперь можно заняться и противниками. Стоит признать, если бы не Эхо, я бы здесь и остался. Потому что обложили меня со всех сторон. Трое стреляли, трое пытались продавить вблизи, используя синие силовые мечи. Мне приходилось крутиться, как ужу на сковородке, отбивая атаки. А контратаки я даже не помышлял. В какой-то момент один из атакующих замахнулся мечом, и не было ни одной зеленой линии, чтобы уйти от удара. Но его не последовало. Неожиданно голова противника взорвалась, выплескивая кусочки мозгов наружу. «Ты что удумал, грувак тупорылый?» — послышался голос Зарины. «Решил сдохнуть? Учти, Ксорх, тебя прибью только я и никто другой. Живо назад! Прикрываю!» Второго приглашения мне не требовалось. Платформа взлетела, и, объединившись с Зариной, мы помчались под прикрытие силовых щитов. И в этот момент через врата пролетел первый истребитель. «Синие работают, красные на подхвате, зеленые прикрывают!» — послышался задорный голос какого-то пилота. «Война, стрельба, смерть, им было все равно. Главное — полет. По себе знаю». «Все к пирамиде!» — послышался приказ командующего. «Это командный пункт. Его нужно захватить». «Командир, передаю картинку». В личном эфире малышей послышался задумчивый голос Рорка. «Тут это... неприятности». «Задница груваков это, а не неприятности», — озвучила Зарина то, что мы все увидели. «Передавай картинку командующему», — приказал Райн. «Пусть думают. Все к пирамиде». То, что показали полученные техникам данные, вгоняло в уныние. Система, в которую мы попали, являлась базой для огромного флота. Два линкора, десяток тяжелых крейсеров, под сотню средних крейсеров и бесчисленное число фрегатов, корветов и прочих кораблей всех мастей. Целая армада, способная уничтожить небольшой сектор. В данный момент флот стремительно приближался к планете, чтобы раздавить нас как мух. Одного удара главного калибра линкора по планете будет достаточно, чтобы уничтожить всех прибывших бойцов. Понятно, почему Райан приказал лететь со всеми к пирамиде. В ней появлялся шанс выжить. «Оценка времени», — безэмоционально спросил адмирал. Он тоже умел думать и понимал, чем грозит наличие подобного флота в системе. Сколько бы Арис Соларион не отправил сюда войск, без космических кораблей эту войну не выиграть. А у нас были только истребители. Капля по сравнению с надвигающимся на нас цунами. «4 часа», — ответил другой голос. «Наша задача заключалась в том, чтобы показать картинку. О чем-то глобальном пусть думают те, кто умеет это делать». 2 часа на штурм пирамиды», — приказал командующий. «1 час на поиски герцога Элиаса. 1 час на эвакуацию». «Никакой эвакуации», — вмешался Арис Соларион. «Без герцога не возвращаться. Это приказ. Нарушившие будут признаны изменниками и казнены по закону военного времени. Северный сектор объявил нам войну. Так давайте ее выиграем». Да, остатки человечности давно покинули Ариса Солариона. Тот, кто сейчас выступал вместо него, готов был пожертвовать половиной империи Тирис, чтобы добиться своей цели. Оспаривать приказ никто не пожелал. Кажется, я понял, почему нынешний ректор Императорской военной академии занимает свое место. Потому что он в свое время сказал «нет» Арису Солариону и сохранил жизнь своим людям. Сейчас таких героев уже не выпускают. Лимитированная версия была. Закончилась. Все, что произошло в следующие 5 минут, можно уложить в несколько фраз. Мы летели, Зарина стреляла, дроны падали, щиты накалялись, но держали. Истребители прикрывали с воздуха, десантники штурмовали земли. Общий сумбур наступления был таким, что я даже не понял, как мы очутились рядом с огромным зданием. Металл и камень с легкостью справлялись с лучевым и плазменным оружием. Взламывать такое нужно только выстрелами с орбиты. «Ксорх, вскрой двери!» — приказал Райан, указав на толстый металл. И опять ноль сомнений в том, что я справлюсь. Просто констатация факта. «Ксорх вскроет!» Красное лезвие меча вспыхнуло и вошло в дверь по самую рукоять. Напрягшись, я начал прорезать дыру, стараясь задеть блоки крепления или замки. Получалось плохо, но получалось. В какой-то момент раздался звонкий щелчок, и массивная металлическая плита начала на меня заваливаться. Ториан отдернул сторону, не позволив ей превратить меня в лепешку, после чего Райан отчитался в общий канал. «Лар-1, это Шустрик», — произнес он. «Даю цели указания на точку прорыва. Малыши заходят внутрь». «Шустрик, не спеши», — приказал адмирал. «Группы Воркут-1 и Стриж-3, вы ближе всех к точке. Внутрь». Вновь профессионалы показали, почему они называются профи, а мы все еще считаемся детьми. Буквально через несколько мгновений рядом с нами появилось несколько групп, которые сразу приступили к штурму. Щиты, блокировки, защита. И только потом шли сами десантники. Отработанная тактика, выверенная годами. Хочу в боевую академию. Можно я переведусь? Не нужна мне гребаная история великих битв. Пусть ее тупорылые груваки изучают. «Заходим!» — приказал Райан, как только первые две группы скрылись в пирамиде. Мы пошли по их следам. Это было легко сделать. Повсюду валялись тела защитников, как бойцов, так и обычных техников. Именно последние привлекли мое внимание. Наклонившись над одним из тел, я сорвал с него пропуск и подобрал с пола планшет. Выключенный, явно настроенный на биометрию. Но у меня тут Лана под рукой есть. «Хакер, взломай!» Попросил я, вручая девушке планшет. Минута возни, и вот у меня в руках уже был активированный планшет одного из местных техников. «Командующий, передаю данные. Пусть ваши умники найдут, где находится герцог. Записи о нем наверняка в системе должны быть». «Данные получаем, канал стабильный». Тут же пришел ответ. «Техник из малышей, обеспечь бесперебойную передачу. Начинают блокировать». «Делаю». Рорк воткнул прямо в пол пирамиды передающую антенну. «Готово! Теперь не заблокируют!» «Обнаружена аномалия!» — послышался голос эха. «Тремя уровнями ниже находятся виртуальные капсулы предтечи. Фиксирую стабильный канал связи капсул с чем-то на орбите. Скорее всего, с телами падальщиков». «Виртуальные капсулы? Здесь, на секретной базе?» Я начал листать планшет, пытаясь понять, чем занимались здесь соларионы из Северного сектора. Ксархианцы, их внутреннее строение, особенности развития, повадки, способы контроля, управления. «Управление?» «Это исследовательская лаборатория», — подтвердил мои мысли эхо. «Судя по полученным данным и результатам сканирования, здесь занимаются изучением способов блокировки влияния мозга или иного высшего падальщика на низшие особи. Наличие виртуальных капсул предтеч может говорить о том, что исследовали не только блокировку, но и самостоятельное управление падальщиками». Я замер, пораженный мыслями эха. Управление ксорхами — это совершенно иной этап войны. Принципиально иной. Вот зачем здесь находятся два сердцевика над планетой. Их изучают. Изучают сердце. «Флот противника приближается быстрее, чем мы рассчитывали», — раздался чей-то голос в эфире. «Новая оценка — 2 часа 20 минут. Потом начнется бомбардировка. Нашли герцога Элиаса». Холодный голос Ариса Солариона бил даже через динамики шлема. «Нашел!» — послышался ответ. «Его нет на планете. Он в линкоре «Непоколебимость». Одном из двух, которые приближаются к планете. Плеть-1 находится с ним». «Это подтвержденные данные?» — спросил Арис Соларион, хотя сам прекрасно понимал, что так оно и есть. Он видел ровно то же самое, что и все остальные. Плюс у него была своя высшая матрица, которая прекрасно умела обрабатывать огромные пласты информации. И она наверняка уже просчитала все варианты. «Так точно», — ответили Арису. «Герцога Элиаса Солариона на этой планете нет. «Всем командам, у вас час, чтобы уничтожить пирамиду». Голос Ариса изменился. В нем появилась обреченность. Он понял, что вытащить герцога не получится. «Ваша светлость, есть идея получше», – нехотя произнес я, понимая, что сейчас скажу нечто безумное. «Но мне потребуется прикрытие. Действуй». «Всем группам обеспечить защиту Ксорха». Голос Ариса Солариона вновь резко изменился. Он даже не спрашивал, что я задумал. Просто приказал меня прикрывать. «И что ты задумал, грувак многомудрый?» – спросила Зарина. Вместо ответа я нашел на планшете структуру пирамиды и скинул ее группе. «Нам нужно в эту точку», – заявил я. «Судя по данным, там находятся виртуальные капсулы предтеч». «И?» На меня смотрели, как на слабоумного. Визоры скрывали лица, но я слишком хорошо знал свою группу, чтобы сомневаться в очевидном. «Ксорх, не тупи! При чем тут капсулы? Решил поиграть в виртуальную войну, пока у нас война реальная?» «Не все так просто, Шустрик», — ответил я. «Не все так просто. Прорываемся вниз». Можно было, конечно, искать проход, но зачем, когда у меня имелся боевой меч предтеч? Платформа опустилась на пол, и я воткнул в него красное лезвие. Сделав круговое движение, продавил пол, обрушив его куда-то вниз. Платформа удержала меня от падения. И тут к нам присоединились группы Воркут-2 и Стриж-3. «Ксорх в сторону!» — приказал командир, и десант скрылся в дыре. Мелькнули всполохи выстрелов, после чего раздался голос. «Чисто!» Я повторил подобное еще дважды, пока мы не оказались на нужном уровне. Защитники пирамиды явно оказались не готовы к подобному проникновению. Они замешкались, а к нам присоединились еще несколько групп. «Туда!» — указал я, отправляя воинов в сторону хорошо защищенного помещения. Наверное, здесь стояла еще более мощная система безопасности, чем в ИВА. Но у меня был боевой меч и полное отсутствие желания двигаться по правилам. Я просто прорезал стену, пропуская внутрь бойцов. «Оборудование не уничтожать. Если есть возможность, сохраните жизнь всех, кто там находится. Техники сейчас нам помогут». Штурм занял буквально несколько мгновений. Никто не сопротивлялся. Те, кто находился внутри, просто не умели этого делать. Они обучались другому – думать и творить. И сейчас они должны мне помочь, хотят этого или нет. «Кто здесь главный?» – спросил я, начав стаскивать с себя призрак. Ответа не последовало, поэтому пришлось кивнуть Зарине. Ее просить дважды не пришлось. Приклад лучевой винтовки врезался в живот ближайшему к ней технику, и тот захрипел, согнувшись вдвое. «Повторяю вопрос, кто здесь главный? Или начать вас убивать?» «Не нужно никого убивать». Вперед вышел пожилой мужчина. «Я управляю этим местом». «На что настроены капсулы?» – спросил я. «Слушай, управляющий, у меня совершенно нет времени играть в героев. Либо ты отвечаешь четко и открыто, сохраняя себе не только жизнь, но и целостность организма, либо я прикажу ампутировать тебе ногу». «Без нее же тоже можно жить, верно?» Мужчина побледнел и заговорил. «Это тестовые образцы», – начал отвечать руководитель лаборатории. «Капсула настроена на тяжелые корабли ксархианцев на орбите. Прямая интеграция с сердцами, что находятся в кораблях. Мы работаем над тем, чтобы сражаться с ксорхами, их же оружием». «Насколько плотно настроена интеграция?» – спросил я. «Сколько кораблей?» «Интеграция с сердцами», – заявил руководитель лаборатории. «Тот, кто находится в капсуле, является сердцем. Он управляет не только кораблем, но и всем, что ему подчиняется». «Активируй», — приказал я, продолжая сбрасывать себе одежду. «Это было именно то, что мне сейчас и требовалось». «Что?» — опешил мужчина. «Это тестовые образцы. Они еще не настроены на человеческий разум. Все тестовые запуски заканчивались полным выгоранием мозгов пилотов. Человек не в состоянии справиться с подобной нагрузкой». «Ты слышал приказ, тупорылый грувак?» Зарина схватила руководителя лаборатории за грудки и швырнула к капсулам. Тот покатился по полу, ударившись о стол. «Тебе сказали запускать! Живо!» «Настрой оба корабля на одну капсулу», — приказал я. «Это невозможно!» — воскликнул техник. «Это гарантированно сожжет мозги!» «Настраивай!» — рявкнул я. «Воркут-2, в это помещение никто не должен войти, даже если вам придется обрушить всю пирамиду». «Принял!» — кивнул командир. «На позиции!» «Малыш!» Я посмотрел на Вальтера. «Проследи, чтобы техники вели себя адекватно и никаких лишних кнопок не нажимали. На наших боевых товарищей надежды нет. Они просто не поймут, что тут происходит». «Прибью, грувак безмозглый», — отреагировала Зарина. «Сделаю», — кивнул Вальтер. «Так, кажется, я передумал переводиться в боевую академию. Мне и в военной неплохо». Крышка виртуальной капсулы отошла в сторону, и я забрался внутрь, ощущая, как кресло начало подстраиваться под мое тело. Лечебной капсулы предтеч здесь не наблюдалось, поэтому полностью раздеваться я не стал. Смысла в этом не было. Руководитель лаборатории закончил с настройками, и капсула закрылась. Темнота. Тишина. А потом взрыв ощущений. Перед моими глазами пронеслись звездочки, и я осознал себя двумя сердцевиками ксархианцев. «Все системы активны!» Тут же послышался отчет эха. «Получен доступ к вооружению. Получен доступ к двигателям. Получен доступ к системе управления. Обнаружены незначительные дефекты внешней оболочки. Обнаружены чужеродные элементы на борту. Рекомендую выпустить брутов для зачистки». Техник не обманул. На мозги эта капсула давила на несколько порядков сильнее, чем виртуальная капсула в ИВА. Казалось, еще немного нагрузки, и мозг начнет кипеть. Но кипеть он не спешил, давая мне возможность собраться. Разница в нагрузке была понятна. В ИВА я управлял несуществующим флотом, а сейчас в моих руках находилось два полноценных сердцевика. Правда, окруженных кораблями людишек, но эту мелочь мы сейчас мигом исправим. Мне вручили абсолютную власть над двумя левиафанами смерти. Значит, что? Правильно. Да начнется жатва!